Глава 59. Крейн смотрел на солдата. Тот стоял в дверном проеме в футах в 15 от него. Кулаки врача сжались. У него начал формироваться пока еще неясный план. Он понимал, что никак не сможет добраться до противника первым. Тот успеет выстрелить. Но если чем-нибудь отвлечь его, это даст Вандербильту время. Крейн шагнул вперед. Военный быстро повернулся к нему. Он глянул на Крейна широко раскрытыми глазами, словно угадав его план, и быстро нацелил винтовку. В этот момент в коридоре за дверью в зоне посадки появилась какая-то фигура. «Отставить!» — прогремел знакомый голос. Солдат обернулся. Позади, в проеме, стоял адмирал Спартан. Огромная ссадина поперек лба сильно кровоточила, и вся верхняя часть мундира схватилась коркой запекшейся крови. В правой руке он держал тяжелый серый пистолет. Адмирал был бледен, но вел себя решительно. «Я сказал отставить, солдат!» — тихо повторил он. Какой-то миг все стояли неподвижно. Потом мужчина в черном резко перевел винтовку, нацелив ее на Спартана. Одним плавным движением адмирал поднял пистолет и спустил курок. В замкнутом помещении выстрел прозвучал оглушительно. Солдат отлетел назад, оружие с грохотом покатилось по полу. Женщина на лестнице закричала. Спартан еще некоторое время стоял, наведя пистолет на недвижное тело. Потом сделал шаг вперед, поднял винтовку и повернулся к Крейну. Вандербильт молча помогал женщине, которая только что спустилась, снова подняться на лестницу, а за ней их Юи Пинг. Крейн открыл свою медицинскую сумку, собираясь достать набор для перевязки, но адмирал махнул рукой. — Где вы были? — спросил Крейн. — Меня заперли в собственной каюте. — Как же вы вышли? Адмирал с холодной улыбкой поднял пистолет. «Вы знаете, что произошло?» «Я знаю достаточно. В спасательной капсуле все?» «Те, кто был на палубах с 9 по 12. Всего 112 человек. Восьмая полностью затоплена. С уровней, расположенных ниже, никто не может выбраться». Лицо Спартана болезненно скривилось. «Очень важно, чтобы вы как можно скорее эвакуировали отсюда людей». «Несомненно. Давайте поднимемся в капсулу». Адмирал покачал головой. «Я остаюсь». «Не делайте этого. Нет никакой гарантии, что помощь прибудет вовремя. Кроме того, Королис там, внизу, в сфере 3. В любой момент он может добраться до Моха. Один бог ведает, что тогда будет». Спартан указал пистолетом на солдата. «Другие скоро будут здесь. Они прервут расстыковку капсулы и не дадут вам всплыть. Я останусь, чтобы не допустить этого». Крейн нахмурился. «Но это приказ, доктор Крейн. Вы должны спасти как можно больше людей. А теперь, пожалуйста, идите в капсулу». Крейн помедлил еще немного. Потом встал по стойке смирно и отдал адмиралу честь. Адмирал ответил, едва заметно улыбнувшись. Крейн повернулся к лестнице, чтобы последовать за Вандербильтом. «Доктор!» — окликнул его Спартан. Крейн оглянулся. Адмирал достал из кармана визитку и протянул ее Крейну. «Когда окажетесь на Storm King, позвоните этому человеку и все ему расскажите». Крейн взглянул на карточку. На ней стоял герб Министерства обороны и было написано «Колин Макферсон, 203-111-1011». Имя и номер, больше ничего. «Есть, сэр», — ответил он. «Удачи». Крейн кивнул адмиралу, потом быстро поднялся по лестнице и влез в люк в потолке. Он оказался в узкой вертикальной шахте, освещенной топленными в стенах синими светодиодами. Лестница шла дальше вверх по узкому туннелю. Взобравшись еще на 2 с лишним десятка ступенек, Крейн прошел через очень толстый, похожий на ворот свитера, люк и оказался в низком, круглом, похожем на каплю помещении. Как и входная шахта, оно было тускло освещено синим светом. Остановившись на лестнице, чтобы глаза привыкли к освещению, Крейн заметил, что вокруг него по периметру всей капсулы концентрическими кругами приварены один над другим два ряда скамеек, и перед каждым проходит ограждающий поручень. Оба ряда оказались набиты битком. Кто-то держался за руки. Стояла необычная тишина. Люди, если и разговаривали друг с другом, то приглушенным шепотом. Крейн пробежал глазами по лицам, отыскивая знакомых. Брайс, интерн-психиатр, Гордон Стампер, спасатель, лаборанты, повара, механики, библиотекари, кассиры магазинов, официанты, те сотрудники станции, которых он лечил и с кем работал или кого просто встречал за проведенные здесь недели. Не было только двоих знакомых ему людей — Роджера Корбита и Мишель Бишоп. Справа от Крейна располагалась небольшая панель управления, за которой сидели Вандербильт и техник, которого Крейн не знал. Вандербильт поднялся и подошел к нему. — А адмирал Спартан? — спросил он. — Он остался, — ответил Крейн. Вандербильт кивнул. Опустившись на колени, он тщательно задраил входной люк. Потом повернулся и дал знак технику, который быстро переключал регуляторы на пульте. Над головой раздался тихий шум. «Началась расстыковка!» — объявил техник. Вандербильт поднялся, отер руки о полу лабораторного халата. «Пошел пятиминутный обратный отсчет. Производится герметизация», — пояснил он. «А сколько времени требуется на всплытие?» «Как только мы отделимся от купола, чуть больше 8 минут. По крайней мере, по расчетам». Перебросив медицинскую сумку через плечо, Крейн пошел вдоль скамеек, проверяя, нет ли раненых. Потом он вернулся к пульту в нижней части помещения. Хьюи Пинк сидела рядом с Вандербильтом. Она слабо улыбнулась Крейну, и он устроился возле нее. «Готово?» — спросил он. «Нет». Во входном люке был маленький круглый иллюминатор. Он выглядел точно так же, как тот, у которого сидел Крейн, когда спускался на станцию в батискафе. Сейчас Крейн подался вперед, чтобы выглянуть наружу. Он увидел лестницу, ведущую вниз к закрытому наружному люку, обозначенному бледным синим светом. — 2 минуты, — сказал техник. — Давление соответствует расчетному. Рядом с ним зашевелилась Хьюи Пинк. — Я вот о чем думаю, — начала она. Крейн погладил ее по мокрым плечам. — О чем же? — спросил он. — Помнишь, ты говорил про гору Акатила? Ты еще сказал, что есть два вида мер, направленных на то, чтобы предотвратить умышленное или намеренное проникновение в хранилище радиоактивных отходов. Пассивные способы и активные. — Верно. — Я понимаю, что такое пассивные средства. Предупредительные знаки, таблички, выгравированные на металле и так далее. А каковы активные? — Не знаю. На медицинской конференции ничего о них не говорили. Только упомянули, что они существуют. Я решил, что информация о них засекречена. Он повернулся к ней. — А почему ты спрашиваешь? — Этих подводных стражей, которых мы обнаружили, когда копали тоннель к Моха, по твоей классификации можно отнести к пассивным мерам. Они только предупреждают. Я все думаю, а что, если у них тоже есть средства активного противодействия? — Не знаю, — медленно ответил Крейн. — Хороший вопрос. — Минута, — объявил техник. И в наступившей тишине Крейн ясно услышал, как снизу, сквозь входной люк, у его ног донесся резкий, частый звук автоматной очереди. —